Во-первых, Бога нет, Андреич. Британские ученые перед самой войной доказали, но про то в газетах пропечатать не успели. Шутка эта была довольно популярна в наших краях, а у научных работников анклава вообще стала расхожей фразой. А во-вторых, нам-то не к спеху. Мы пару деньков обождать можем, только станет ли рябой ждать. Но ведь жизнь после того, как мы с твоим бойцом переговорили, так перевозбудился, нет? Причем, Сергей Андреевич, перевозбудился настолько, что даже засаду на нас приказал устроить. Видишь, как ему любые контакты промеж нас нерадостны. Черт с тобой! После некоторого, надо отметить, весьма краткого раздумья, лавочник протянул мне руку. Скрепив договор рукопожатием, мы неспешно двинулись в сторону его нивы. «Вы когда собираетесь его прижучить?» «Хотелось бы, чем скорее, тем лучше. Сам должен понимать, Андреич». «Это-то да, но до утра потерпит». «Почему?» «Ребятишки у него есть толковые, которых в землю закапывать мне, что нож острый. А так я с ними потолкую, глядишь, и станет у Ванечки стволов поменьше, а у нас побольше». «Идея хорошая, но и затягивать нам бы не хотелось». «Сейчас сколько времени-то?» «Без 12:06», — ответил я, посмотрев на часы. «Где с этим все утрясу? А там уж ясно будет. Да-да, нет-нет. И сколько мне до урки предлагать?» 5%. «Ай-яй-яй, Васильич!» — лавочник погрозил мне пальцем. «А ты, Андреич, пальчиком не размахивай. У Даура стволов раза в три больше, чем у тебя, верно? И рябой ему ничем не угрожает, так? А потому извини, но его заинтересовать мне надо. Кровь из носу надо». Заметив, как нахмурился при этих словах мой собеседник, я счел за благо посластить пилюлю. «А ты позже свое доберешь, когда расширяться будем?» Лавочник внезапно засмеялся. «Ладно, поверю тебе на слово, Илюха. Первый раз почитай, за хрен знать сколько лет поверю. С тех пор, как у меня эта отметина появилась», — он ткнул пальцем в свой шрам. «Толик, дай дядечке частоту», — бросил он помощнику шерифа, отсмеявшись. «И что, часто с такими вот типами приходится договариваться?» Похоже, что капитану мой собеседник крайне не понравился. «Он же бандит, и от того же рябого отличаться только тем, что в нас сразу стрелять не начал». «Слушай, Верстаков, как тебя вообще на такую должность назначили?» «Не понял, на какую?» «Посольство охранять. Тут не только из всех стволов палить нужно уметь, но и с людьми», — я нарочно исковеркал слово, — «разговоры разговаривать. Или предполагалось, что в случае возникновения угрозы вы проложите путь огнем?» Ответить капитан не успел, поскольку нас как раз запросили по рации. «Заноза, топтуну!» — этим позывным пользовался в обычной жизни полковник Удовиченко. «Здесь заноза. Есть ответ из гнезда. Гриф, воздух». «Понял, летим. Где вы сейчас?» «В Малинах. Где же еще? На самом верху». «Если информация о контактах местных с трехголовыми требует подтверждения, то я от лица СС санкционирую любые оперативные мероприятия, направленное на подтверждение или опровержение полученных данных. В связи с неподлежащей сомнению важностью упомянутых тобой объектов для экономической жизни анклава, Экономсовет совместно с Советом следопытов поручает провести предварительные мероприятия для определения возможности установления контроля над этими объектами. Объектам присвоить секретные наименования К-12 и С-44. Для оказания поддержки в помощь отправлены 3 рейдовые группы общей численностью 52 человека. Группа номер 1. Старший группы Акакий. Частота для связи 164,050 МГц. Численность группы 13 человек. 3 автомобиля. направляется из района Истры. Группа 2. Старшей группы Трезубец. Частота для связи 164-200 МГц. Численность группы 27 человек, 5 автомобилей. Выдвигаются из Старицы. Группа 3. Старшей группы Неваляшка. Частота для связи 170-150 МГц. Численность группы 12 человек, 3 автомобиля. Перенаправлена из Истры. Гедеван. Ответ, тем более в такой форме, означал только одно. Всем моим действиям дали зеленый свет. Полсотни следопытов в дополнении к моим. Да мы все Миханева сможем на уши поставить. И никакие союзники нам не понадобятся. Вот первое, что пришло мне в голову после расшифровки сообщения. Но потом я немного успокоился и решил следовать уже разработанному плану. В конце концов, нарушать данное слово не стоит. Да и куда почетнее, на мой взгляд, закончить дело, не привлекая дополнительных ресурсов. Тем более, что шифровка Валеры давала мне фактически карт-бланш. Ну и что, что предварительные мероприятия плавно перейдут, собственно, в операцию по установлению контроля? Кому от этого плохо-то будет? Я сложил листки с текстом и расшифровкой и убрал их во внутренний карман куртки. Откинул брезентовый полог и выглянул наружу. «Борь, Сергей здесь или ушел же?» Лейтенант был занят сейчас тем, что заваривал в котелке чай. «Уже спустился. Ты чай будешь, Илюха? Настоящий, краснодарский?» Когда мы узнали, что в Юго-России растет чай, мы сначала даже не поверили. Но ребята продемонстрировали нам бумажный пакет, на котором гордо красовалась «Краснодарская чая-развесочная фабрика номер 2, 2034 год». Интересно отметить, что нашим молодым, по первости, настоящий чай не понравился. Чпок, к примеру, долго плевался и говорил, что рот вяжет и вообще горько. Но всего за 2 дня втянулись и все реже доставали пакетики со своим чабрецовым, ивановским или липовым. Про морковный речь даже не идет. Полковник, конечно, посетовал, что у них с чаем тоже не очень. И посадок мало, и труд ручной. Но он у них есть. А у нас я уже и не вспомню, когда последний раз в рейдах находили. Кухни в уцелевших домах сразу после прихода тьмы грабили в первую очередь. Да и потом бредуны их не раз и не два шмонали. Они ведь ничего не выращивали, да и с охотой на развалинах городов плохо, если только собак и кошек за дичь не считать. Это позже, когда сумятица первых лет немного улеглась, многие попытались зацепиться и осесть, начали огороды разводить и теплицы строить. Но все равно основой рациона бредуна года до 20-го, а то и до 25-го было то, что он на развалинах найти мог. Ну или награбить у оседлых. Мне, кстати, все меньше хотелось называть людей вроде лавочника или сантика бредунами. Как-то не очень слово это подходит к тем, кто на одном месте 10 лет живет и хоть какую жизнь наладить пытается. Выроднями тем более. Чует мое сердце, надо какое-то новое слово придумывать, чтобы новых союзников не обижать. Не откажусь. Я присел на синтетический коврик и достал из своего рюкзака кружку.